Глава 60. Студентик Джейден с бледным, как мука, лицом широко открыл рот и вздрогнул, когда полицейский, обученный брать образцы ДНК, потер ему внутреннюю сторону щеки губчатым концом аппликатора, собирая клетки слизистой. Кьель, стоявший рядом с новым шефом, ощутил беззвучный взрыв облегчения, когда аппликатор со скобом был уложен в стандартную пробирку для биологических образцов, снабженную подписанным ярлыком. Затем взяли кровь. Быстрый укол и красная капля, выдавленная на карточку вещдоков. Образец крови тоже занял свое место среди образцов ДНК и был соответствующим образом подписан. Отпечатки пальцев у Нортона Уэллса уже сняли. 8 волос были выдернуты с головы и уложены в отдельную пробирку из стандартного набора для взятия образцов ДНК. Кьель украдкой глянул на шефа кореша. Черт, он готов был прямо здесь обменяться шлепком ладони о ладонь и заскакать по комнате в лихом танце победы в паре с Мэддоксом. Хольгерсон сегодня был самообстоятельность. Он даже заснял процесс взятия образцов на видео. Но сержант Мэддокс ничем не выдавал эмоций. Стоял и смотрел, бесстрастный, как статуя. Когда образцы унесли в лабораторию, а студентика увезли в университет на патрульной машине с полицейским за рулем, детективы пошли в оперативный штаб забрать куртку и пальто. Кьель, натягивая свой бомбер, сказал: «Ну что, как? По пиву улетающей свинье, шеф?» «В другой раз спасибо», — рассеянно отозвался шеф, застегивая пальто, погруженный в какие-то тревожные мысли. «Или опять свидание с Гиком?» Взгляд необычных темно-синих глаз хватил Кьеле как тростью. Несколько секунд у Мэддокса был такой вид, словно он может убить. Затем на лице появилась улыбка. «Ну, конечно, а то что же? Может, сразу с несколькими, чтобы легче было выдержать завтрашнюю головомойку от Фица?» «А что тебе не нравится?» — спросил Кьель, когда они шли под сеявшим дождем. Да свиньи было рукой подать. Тот факт, что Нортон Уэллс вообще согласился сдать образцы. Он же едва не отказался. Несколько часов все висело на волоске. Сдается мне, ему еще по дороге в управление удалось малость сменить жокея логику на лошадь панику.